Выбор профессии. Летом 1883 года Лавр сдал экзамены в кадетский корпус по всем предметам успешно, кроме французского языка. В Киргизской степи негде было взять хороших репетиторов. Но уже оказавшись в корпусе, Лавр и в этом деле проявил завидную настойчивость и через год добился того, что и по французскому ему была поставлена отличная оценка. Однако за поведение Лавр Георгиевич получал сравнительно низкие баллы вследствие неприятной истории, произошедшей между ним и одним из офицеров училища, который позволил себе обидную бестактность в адрес Корнилова и неожиданно получил от гордого юнкера отпор. Офицер был взбешен и уже сделал резкое движение, но невозмутимый юноша, сохраняя внешнее ледяное спокойствие, опустил руку на эфес шпаги, давая понять, что за свою честь намерен стоять до конца. Увидевший это начальник училища генерал Чернявский немедленно отозвал офицера. Учитывая таланты и всеобщее уважение, которым пользовался Корнилов, этот поступок ему был прощен. Кадетские годы Лавру запомнились редкими поездками домой, ограниченностью в средствах. Сестра отмечала, что подростком он был очень застенчив, туго сходился с людьми и выглядел даже угрюмым. Уйдут его товарищи и братишка на детский вечер, а Лавр усаживается за задачи или читает про какое-нибудь путешествие и получает не меньшее удовольствие. Перелом наступил только в старшем классе, когда вокруг Лавра и Анны сложился небольшой кружок ровесников, гимназисток и кадет. Брат перестал дичиться, полюбил общество, танцы, стал таким веселым, остроумным собеседником. Помня свои неудачи с иностранным языком, он усиленно занимался и в седьмом классе сделал полный перевод французского романа «Поль и Виргиния». Одновременно начал изучать восточные языки, быстро в этом деле раскрыв свои способности. К киргизскому, с детства знакомому, добавился монгольский, на который для практики Лавр перевел учебник по физике. Корнилов продолжал изучать языки и в последующем. К 30 годам он овладел английским, французским, немецким, татарским и персидским языками. Чтение литературы раскрывало юноше разные стороны реальной жизни. Роман «Что делать» Чернышевского к Лавру Корнилову не попал, но зато он глубоко перепахал малоизвестный роман Потехина «Крушинский». По сюжету мещанин Крушинский получил высшее медицинское образование, полюбил девушку из дворянской семьи, однако ему отказали из-за низшего происхождения. Судьба Крушинского подсказывала Лавру, что и ему со временем придется много бороться с сильными мира сего, чтобы добиться положения без связей, без протекции, только своим умом и энергией, вспоминала сестра. Лавр рано понял, если хочешь чего-то добиться в жизни, то надо быть лучшим. В 1889 году кадетский корпус был окончен с отличными аттестациями, следовало думать о продолжении учебы. Он хотел поступать в Михайловское артиллерийское училище, но отец не одобрял его намерения и настаивал на Николаевском инженерном. К этому времени доходы отца сократились, он не мог оплачивать Анне выпускной класс гимназии и помогать Лавру. В последний год пребывания в кадетском корпусе Лавр, чтобы продолжить обучение и помочь сестре, даже давал уроки математики отстающим товарищам. Это было его первым заработком. Небольшой доход приносили и гонорары за статьи в журнале «Природа и охота», которые он писал под вымышленным именем. В августе 1889 года Корнилов стал юнкером Михайловского артиллерийского училища. С поступлением в училище для Корнилова началась самостоятельная жизнь. Нужно было не только зарабатывать на существование, но и помогать родителям. Интерес к военной науке и твердое сознание того, что только собственными усилиями можно добиться успехов, формировали характер юнкера. Он отлично учился и в марте 1890 года стал унтер-офицером, а на последнем курсе в ноябре 1891 года получил звание портупей юнкера. Семенова в своей работе «Фаталист» об этом периоде жизни Корнилова пишет: «В 30 лет Корнилов отправляется в Омск и поступает в сибирский кадетский корпус, являвшийся шестым из 30 существовавших в то время и первым провинциальным. По итогам первого года обучения Корнилов выходит в число лучших учеников. Его оценки по всем предметам колеблются от 10 до 12 баллов из 12 максимально возможных. Директор корпуса генерал Пороховщиков указывал в аттестации на юного кадета: развит, способности хорошие, в классе внимателен и заботлив, очень прилежен, скромен, правдив, послушен, очень бережлив, в манерах угловат, к старшим почтителен, товарищами очень любим, с прислугою обходителен. В заключительной аттестации по прошествии 5 лет можно будет прочесть также: скромен, откровенен, правдив, трудолюбив и постоянно с охотой помогает товарищам в занятиях. серьезен, послушен и строго исполнителен. К родным относится с любовью и часто пишет им письма. Со старшими почтителен и приветлив. Товарищами очень любим и оказывает на них доброе влияние. Выпускная аттестация гласила: «Тих, скромен, добр, трудолюбив, послушен, исполнителен, приветлив, но вследствие недостаточной воспитанности кажется грубоватым. Будучи очень самолюбивым, любознательным, серьезно относится к наукам и военному делу. Он обещает быть хорошим офицером. Дисциплинарных взысканий не было». 4 августа 1892 года Лавр Корнилов надел офицерские погоны. Несмотря на открывшуюся перед ним перспективу, но и весьма дорогую службу в гвардии, молодой подпоручик отправился в Туркестанский военный округ. В сентябре того же года началась его служба в Ташкенте в 5-й батарее Туркестанской артиллерийской бригады. Как и для всех молодых офицеров, проходила она с обычными строевыми занятиями, дежурствами и смотрами. В свободное время Лавр практиковал пробу пера, сочинял эпическую поэму о предводителе киргизского восстания Кенесаре Батыре, которая так и осталась незавершенной. Он выдержал все тяготы службы, получил чин поручика и через 2 года подал документы для поступления в Николаевскую академию генерального штаба.